Остров невезения. «Ночевать будем у меня», — решительно сказала накануне Марьяна. «Ты кого-то боишься?» — насмешливо спросила Варя. «В данной ситуации это смешно. Я хочу все время быть с тобой, понимаешь? Думаешь, я убегу? Куда?» — она указала взглядом на бескрайнюю морскую гладь. «Мы на острове Марьяша, а остров, если ты в курсе, — это часть суши, со всех сторон окруженная водой. Я, в отличие от тебя, плаваю плохо, и мне остается лишь ждать мой гидросамолет». «Раз ты можешь шутить, то в порядке», — сказала на это Марьяна. «Ляжем пораньше, завтра у нас трудный день». «У нас теперь все дни трудные», — вздохнула Варя. У нее было плохое предчувствие. Из этой ситуации надо как-то выпутываться. А как, если Марьяна не отходит ни на шаг? Единственное, что остается у Вари, это утро, потому что она жаворонок, а Марьяна — сова. Этот утренний час, когда Варя в одиночку обходит остров, самый для нее сладкий. Трудный день еще не начался. Москва не беспокоит, не беспокоит и Мали, гид в столице Мальдив и консул, с которым наверняка уже связались. Тишина и покой, за которыми сюда и приезжают многочисленные туристы. Царят здесь в заветный рассветный час. Застывшее время похоже на клубничное желе, потому что все вокруг окрашено в розовые тона восхода. А душу ласкает первый за день романс просыпающегося океана, над которым только что, разбудив его от сладкого сна, пролетел первый гидросамолет. «О, сори!» И опять этот рыжий. Нарочно, что ли, пытается сбить ее с ног. Варя едва успел отскочить, но сдержалась. «Все в порядке. Russian!» Неожиданно расцвел улыбкой рыжий иностранец. «Я есть немец. My name...» Он явно волновался, сбиваясь с английского на русский. «Меня зовут Отто», — нараспев выговорил он. «Я жить в СССР, Запорожье, учиться там. Я плохо забыл русский». «Плохо помню», — машинально поправила Варя и улыбнулась. «Какой смешной». «Вы очень красивая женщина. Я любоваться вами». «Смотри-ка, не все русские слова, выходят, забыли». «Я отдыхать с друзьями, мальчишник», — сказал Отто, наморщив лоб. «Но это сложное слово». «Нет, легкий. Гулять, свадьба. Русские много гулять». «О, так вы прилетели на свадьбу к друзьям», — догадалась Варя. «Окей», — обрадовался Отто. «Вы меня понял? Свадьба, да, свадьба, хорошо, замечательно, очень. Я смотреть красивая женщина, как вы». Его восторг стал Варю утомлять. Хотя немки по сравнению с русскими барышнями ощутимо проигрывают. Уж очень фрау любят пиво и колбаски, особенно пиво. А еще себя любимых. Неудивительно, что иностранцы так восхищаются стройностью и стойкостью русских женщин, которые, и на все включено, вполне могут обойтись салатиками и фруктами. Но Варя не оттолкнула навязчивого поклонника. Кивнула благосклонно, и они вместе побрели по песчаному океанскому берегу к пристани, куда причалила первая за день лодка Дони. Чернокожий парнишка бодро, пока жара еще не разморила, ударил в барабан, и на деревянный настил, расцветая словно розами улыбками, сошла новая партия любителей земного рая. «У меня муж пропал», — неожиданно для себя призналась Варя. «Похоже, он от меня сбежал». Немец долго не понимал. «Что значит сбежать?» Варя смеялась, объясняла, а он все косился на ее высокую грудь, золотую от загара, на крутые бедра, не потерявшие с возрастом упругость, и, таясь, пытался заглянуть в Варины глаза. Но тут же отводил взгляд. Боялся. Варя спохватилась, когда увидела Марьяну, и торопливо сказала новому поклоннику. «Пока, ресторан вон там», и махнула рукой в ту сторону, куда вереницей тянулись отдыхающие. «Новенький ищет, где позавтракать», — пояснила она Марьяне. Застывший, будто соляной столб, рыжий Отто с недоумением смотрел на подруг. Какое преступление совершила прелестная голубоглазая блондинка, решив в одиночку прогуляться по острову? Отто с сожалением вспомнил, что так и не спросил ее имени. Растяпа. Потом он очнулся и в самом деле пошел в ресторан на завтрак. «Куда ты пропала?» — зло спросила Марина. «Я уже бог знает, что начала думать. Извини, погода чудесная, я наслаждалась». Она здесь каждый день чудесная, а нам проблемы надо решать. Проблемы начались сразу после завтрака. В бунгало у Вари раздался телефонный звонок. Услышала его Марьяна, сказала настороженно. «Это у тебя, беги!» И Варя понеслась в свой номер. «Ну, наконец-то!» — услышала она в трубке звонкий женский голос. «Я уже подумала, что и вы пропали. Обзвонились вам. Кто это?» «Анастасия, ваш менеджер. Я встречала вас в аэропорту, в Мали. Помните?» «Что у вас случилось?» — затараторила она, не дав Варе слова вставить. «Мне звонили из Москвы, потом консул. Ваш муж и в самом деле пропал?» «В номере его нет, вчера не было. Пропали его личные вещи и паспорт. И где же он?» «Вы у меня спрашиваете? Это же ваш муж. Похоже, что он меня бросил, так бывает. А при чем тут мы?» «Пусть для вас не будет сюрпризом, если один из ваших туристов из поездки не вернется. Не стоит из-за Вениамина задерживать самолет». «Объявлять вашего мужа в розыск не наше дело, а полиции. А что именно он натворил?» — настороженно спросила Анастасия. «Я не знаю». «Раз в бега подался, дело серьезное. Ладно, держите меня в курсе». «Так вы ничего не будете предпринимать?» — облегченно спросила Варя. «Официально он пока считается отдыхающим, а уж где он отдыхает, это его личное дело. Пока господином Коняевым не заинтересовалась полиция, никто ничего делать не станет». «Спасибо, до встречи в аэропорту». И обе женщины с облегчением положили каждая свою трубку. «Ну что?» — спросила подруга, когда Варя вернулась в номер. «Первая атака отбита. Радуйся. Что будем делать?» «Отдыхать. Что это у тебя вид такой унылый, а, Варика?» «Понимаешь, этот Леонидов, он меня беспокоит. Зря я к нему пошла». «Да ты что, это же наша страховка. Все произошло у него на глазах. Ты подробно ему писала, посылала фото. Нам ничего не придется объяснять по возвращении в Москву. Все должно пройти гладко. Коняев сбежал, пусть они его ищут. А мы тут ни при чем. Пусть гадают, какое преступление он совершил, а мы с тобой будем пока помалкивать. Бухгалтерией займутся, в банке сделают запрос. Я тебя уверяю, это надолго». «Он очень уж дотошный, этот Алексей Алексеевич», — поморщилась Варя. «Кто знает, до чего он докопается. А ему это надо глубоко копать? Менты умом не блещут. Схватит то, что лежит на поверхности, и успокоится. Мне все равно не по себе», — поежилась Варя. «Вот увидишь, все будет хорошо», — сказала Марьяна любую мантру всех времен и народов. «Москва молчит?» «Молчит». Леонидов спросил про обследование, на которое в начале осени лег Веня. «Отлично, значит, идет по верному пути. Нам ведь того и надо». «А вдруг он додумается до...» Варя невольно вздрогнула. «Ты знаешь, о чем я?» «Это было давно. Есть преступления, не имеющие срока давности. Или он очень большой. Этот срок еще не истек, и ты это прекрасно знаешь. Твой Леонидов не докопается». «Мой? А разве не ты ему смски шлешь и мои фото? Зачем, Марьяна? Это игра такая, хочу запутать мента. Как бы нам самим не запутаться? Перестань кукситься и айда купаться. Теперь нам с тобой остается только ждать. Время работает на нас». Они пошли на южную сторону, на пляж у водных вилл. Хотя Варя была против, но Марьяна ее заставила. Зло сказала: «Держи себя в руках». «Я боюсь», — поежилась Варя. «Так боюсь, что меня знобит». «Не смотри с таким отчаянием на буйки, раздевайся и плыви. А вдруг заткнись?» И Марьяна одним движением изящных плеч скинула пляжное платье. Купаться Варе сегодня не хотелось, ничего не хотелось. Она все ждала неприятности и с тоской смотрела на горизонт. Внимание ее привлекла женщина с профессиональной фотокамерой в руках. Рядом брел грузный мужчина, держа на плечах полуторагодовалого малыша. Варя уже знала, что это русские. Они познакомились с семейством в ресторане. Как водится, услышали родную речь и поздоровались друг с другом. Варя невольно вздрогнула, когда женщина нацелила объектив на нее и демонстративно отвернулась. И очень удивилась, когда семейство подошло. Здесь не ищут общения. Варя лежала в шезлонге одна, Марьяна опять убежала купаться. Варя удивлялась ее самообладанию. Как и не случилось ничего. Самой Варе со вчерашнего дня было неспокойно. Не хотелось ни купаться, ни объедаться, ни пить вкуснейшие мальдивские коктейли и великолепное новозеландское вино. С некоторых пор Варя не чувствовала его вкус. Скорее бы все закончилось. «Добрый день», — услышала она и сдержанно ответила. «Здравствуйте. Чудесная погода сегодня». «Да, это так. Как вам отдыхается?» Она резко развернулась. «Что за навязчивость?» Карапуз уже пристраивался поудаль лепить куличики. Его отец не спеша сгребал в кучу влажный песок. Варя едва сдержалась, чтобы не спросить язвительно. «Что вам надо? Лично мне от вас ничего». Но тут она поймала взгляд женщины с фотоаппаратом. Та смотрела на Варю во все глаза, и Варя подумала. «Что-то тут не то». «Мы живем в пляжной вилле, а вы?» Продолжала сверлить в ней взглядом дырку темноволосая незнакомка. «Кстати, я Татьяна». «Варя». «А это...» — Татьяна махнула рукой. «Саша и Владик». «Который из них Саша, который Владик?» Вяло подумала Варя, но уточнять не стала. «Это навязчивость. Неспроста». «Вид у вас грустный», — сказала Татьяна. «Совсем не мальдивский». Варя поняла, что ее подталкивают к откровенности, и тут до нее дошло. «Это же шпионка. Наверняка Леонидов подослал». «У меня муж пропал», — вздохнула она. «Здесь недавно стояла яхта, так вот она исчезла, и вместе с ней испарился и мой супруг. Подозреваю, что он от меня сбежал». «Да вы что?» — ахнула Татьяна. «К любовнице, да?» «Возможно». «А вдруг он утонул?» «Его паспорт пропал и кредитки». «Не возражаете, если я вас щелкну? Вы так фотогеничны? А море сегодня чудесное, цвет необыкновенный, прямо как ваши глаза», — защебетала Татьяна. «Вы будете прекрасно смотреться на фоне водных вилл. Вы словно созданы для роскоши, настоящая красавица». «Я должна это сделать», — подумала Варя и заставила себя улыбнуться. «Иначе Леонидов что-то заподозрит». Она дала снять себя на фоне водных вилл, потом в воде и на белоснежном песке. «Кстати, я профессиональный фотограф». Татьяна тут же начала показывать ей сделанные снимки. «Правда прелесть? Если надумаете сделать профессиональную фотосъемку, что здесь происходит?» Марьяна стояла в двух шагах, и ее взгляд жег даже сквозь черные очки. «Это наши», — пролепетала Варя. «Татьяна, Саша и Владик. Пойдем-ка выпьем по коктейлю. А вам, Татьяна, хорошего дня». Едва они отошли, Марьяна мертвой хваткой вцепилась в Варину руку. «Ты что творишь? Проблемы ищешь на нашу голову?» «Это ты их ищешь. Пусти!» — Варя вырвала свою руку. «Ее наверняка Леонидов подослал с расспросами». «Зачем? Господи, включи мозги. Информацию собирает, она меня фоткала». «И ты позволила? Да, иначе будет хуже». «Думаешь, он ей написал?» «Я же тебе говорила, что он не отвяжется». «На, дилемма», — Марьяна задумалась. «Бегать от этой, как ты сказала?» «Татьяны, бегать от нее проблем наживешь. Общаться еще больше их наживешь». «Мне кажется, она не очень умна, не догадается. У нее фотокамера. И она снимет все, понимаешь? Кто его знает, что она уже успела снять?» — поежилась Марьяна. «Ну, идем в самом деле в бар. Мне срочно надо выпить». Они уселись за столик с видом на мелкую голубую лагуну. Тут же подошел официант, которому Варя заказала любимую пина-коладу. Марьяна попросила Манхэттен. Нервы у подруги и впрямь расшалились, коктейль был крепким. Варя поморщилась, почувствовав запах бренди. Едва выпив свой коктейль, подруга сказала. «Повторить». Потом резко выдохнула. «Уф, вроде отпустила. Давай-ка прикинем, есть ли у нас свидетели. Слава богу, папаша со своими любопытным мальчишкой уже уехали. Там еще девочка была», — напомнила Варя. «Она еще маленькая, а парню было скучно, и он везде лез. Ты с ними вроде бы сошлась довольно близко. Я видела, как вы оживленно разговаривали, стоя в бассейне. Откуда они?» «Из Сибири». «Этих можно сбрасывать со счетов», — обрадовалась Марьяна и принялась за второй Манхэттен. «Самое опасное — это Татьяна с ее профессиональной фотокамерой. Надо держаться от нее подальше». Варя молча вздохнула. «Москва больше не писала?» — спросила подруга после долгой паузы. «Нет». «Молчит. Может быть, мне ответить на очередной его звонок? И что ты скажешь?» Леонидов начинает что-то подозревать. «Варя, на все нужно время», — с досадой сказала Марьяна. «А оно сейчас работает на нас. Я тебе уже говорила». Она выразительно посмотрела на океан. «К моменту нашего отлета Венькины следы затеряются. Не так много ждать осталось. Меньше недели». «Господи, Я даже подумать не могла, что он такая сволочь, — вырвалась у Вари. Мне всегда казалось, что он меня любил. Он тебя боялся, — усмехнулась Марьяна. И то, что он сделал, в порядке вещей. Ты сама его вынудила. Варя вновь с тоской посмотрела на бескрайний океан. Так же и жизнь разливается до горизонта и кажется бесконечной. Время течет, как вода, но берег постепенно обнажается. И в конце концов понимаешь, что все конечно. Да, жизнь проходит, а от ошибок никто не застрахован. Как, когда, в какой именно момент это случилось? Варя перестала контролировать мужа, который всегда был послушен ее воле. Как когда-то он был послушен воле своей властной матери. Но трусы, они хитрые. Потому что трусость необычайно изобретательна. Там, где храбрец не видит выхода, для труса он очевиден. Не обязательно сигать через высокий забор, так ведь можно и шею сломать. А вот доску в заборе расшатать, выдернуть один гвоздь, другой, воровато оглядываясь, не заметил ли кто. Заметили? Дощечку тут же на место, как и не было ничего. И сразу за поиски другой ненадежной доски в другом месте. Варя устало закрыла глаза. Все было как вчера.